Глава 14. Поиски разгадки. Что бы там Том ни обещал девочке, сомнения его не оставляли. А вдруг она все-таки привидение? На то были две причины. Во-первых, кем еще она может быть? А во-вторых, хуже не придумаешь, если Хейти не привидение, тогда выходит привидение он сам. Одна только мысль об этом приводила в ужас. В день ссоры Хейти он ни за что не признается. Ее доводы произвели на него немалое впечатление. У нее, как у всех девчонок, был острый глаз на одежду, и наблюдательность Хейти обернулась против него. Том был не прочь сделать то же самое, но оказалось, что он довольно смутно помнит внешний вид людей из сада, хотя они явно одевались не так, как он сам или тетя с дядей. Старомодный — вот единственное слово, что пришло ему на ум. К примеру, горничная Сюзанна и тетушка Хетти носили длинные юбки до полу. Естественно, если Хетти все-таки привидение, одежда и должна быть старомодной. Чтобы ей это доказать, надо точно выяснить, когда носили такую одежду, и тем самым определить возраст самой Хетти. Он знал, где искать нужную информацию. На кухонной полке среди тетиных поваренных книг, рядом со знаменитой книгой миссис Битон о ведении домашнего хозяйства, он видел толстый том с заманчивым названием «Ответы на любые вопросы». Тетя ушла за покупками, можно незаметно встать с постели и позаимствовать книгу. Том поискал в оглавлении раздел «Одежда». Вот бы найти фасоны одежды в прошлом. Но ничего такого не было. Ни фасонов, ни прошлого обнаружились только в просторном, теплее, чем в тесном, и жаропрочная одежда. Интересно, конечно, но ему-то нужна история моды. Разочарование было сильным, как будто его пригласили в гости на праздник, а когда он постучал в дверь, оказалось, что дома никого нет. Прежде чем захлопнуть книгу, Том на всякий случай ее полистал. Вдруг что полезное отыщется. Под галантным заголовком «Их добродетель похоронена вместе с ними» нашелся список правителей Англии с нормандского завоевания до наших дней. Том вспомнил, что Хетти однажды упомянула, кто правит в Англии. Они разглядывали стопку книг в котельной, и сверху лежала Библия. «Авель верит, что Библия выше всех книг», — заметила Хетти, — «как королева выше всех людей в Англии». «Значит, Хетти жила не при короле, а при королеве». Том сверился со списком. Королев было очень мало, возможности сокращались. Конечно же, Хетти не могла жить в 12-м, 13-м, 14-м или 15-м веках. Согласно ответам на любые вопросы, тогда вообще не было королев. По той же причине не годились почти весь 17-й и большая часть 18-го века. Оставалось немножко 17-го и 18-го, 16-й и 19-й. Том вернул книгу на место и в следующий раз, когда представился случай, пошарил вокруг в поисках других книг с нужной информацией. В дядиной и тетиной спальне, в специальном застекленном шкафу с дядиной стороны кровати, обнаружилась полная британская энциклопедия. Том поискал одежду. Там было написано «Смотри, костюм». Так он и поступил. Многочисленные страницы мелкого шрифта в две колонки его немного обескуражили. Он обратился к иллюстрациям, но нигде не нашел ничего похожего на то, что носили люди в саду. Однако на старых картинках он заметил одну странность. Мужчины были одеты по-разному, но брюк ни на ком не было. Первая пара брюк появилась на французском моднике в ранневикторианский период. Но Том точно помнил, И мужчины, и мальчики в его саду носили брюки. Все, кроме Эдгара. Он иногда надевал бриджи с шерстяными гольфами. Почуяв след, Том нашел статью про брюки. Иллюстраций там не было, но текст был короткий. Начинался он, дабы исключить любое непонимание, с определения брюк. Вид мужской одежды, покрывающий каждую ногу отдельно от талии до ступни. Том не мог с этим не согласиться и продолжил чтение. Оказалось, брюки стали носить в начале XIX века. Герцог Веллингтон произвел сенсацию, впервые появившись в брюках. Статья заканчивалась словами. Брюки вызвали сильный протест среди духовенства и в университетах. Смотри, костюм. Том решил, что теперь у него хватает информации, и пора делать выводы. Хетти жила, когда уже носили брюки, то есть не раньше XIX века, когда они вошли в моду. Очень хорошо. Он припомнил ответы на любые вопросы. В XIX веке в Англии была королева, королева Виктория, которая правила с 1837 по 1901 год. Она и есть королева Хетти. К тому же французский модник в брюках принадлежал ранневикторианскому периоду. Все понятно. Хетти тоже оттуда. Этот период был больше 100 лет назад. И если тогда Хетти была девочкой, то сейчас она давно должна была умереть. И в саду нет никого, кроме призраков. Доказательства казались неопровержимыми, но Том решил их перепроверить. Он задал себе вопрос, который, несомненно, порадовал бы дядю Алана. На женщинах в саду были длинные юбки. Когда они вошли в моду? Но тут тетя Гвен вернулась с покупками, и Том с невинным видом юркнул в постель. Он решил задать свой вопрос ей. Тетя ответила, не раздумывая. «Ну, Том, длинные юбки носили всегда, до совсем недавнего времени. Наверное, до Первой мировой войны. А, скажем, в начале правления королевы Виктории носили длинные юбки?» «Конечно, и всю викторианскую эпоху и после. Даже сейчас немало людей, помнящих время длинных юбок». Тома, однако, не заинтересовало, когда длинные юбки вышли из моды. Он был погружен в далекое прошлое. Он намеревался доказать, что Хетти принадлежит давним временам, что она просто привидение, маленькое, ранневикторианское привидение. Все, что он узнал, служило этому подтверждением. Вопрос, к полному его удовлетворению, был решен, и Том выбросил его из головы.